Сказ про то, как царь Петюшка отоварил нас Катюшкой. Вот тут некоторые земляки пыль вздымают. Молчо нам этот Свердлов, с хреном его. Даешь Екатеринбург, и все тут. Все-то ну, да не все, понимаешь. Ведь народу объяснение требуется. Ну, ладно, Свердлов убийца оказался. С ним вопрос понятный. А Катька эта самая чё за краля? Про то молчок. Вот ты понимать ни к чему. А понять, вишь, охота. Пошел я, значит, к Сергею Сергеевичу, знакомому книгачею, и спрашиваю. Какой такой породы была сия Катерина? А он мне: не царской, подлой породы. Из нас, чё ли, рабочих пытаю. Так вроде, — отвечат, — где чё сходить да принесть, помыть да постираться, как не рабочий. Он, стал быть, к месту город наш заводский именем работниц-то по первости назван был, — говорю. Я ж кто-то, небось, ни дня у станка не простоял. Только знал, что на митингах орать, да по тюрьмам ходки делать. По справедливости это, что лошадушка наша тяглого в царицах оказался. Книгачей мой на тот момент уж всего Маркса с Лениным одолел и за Библию взялся. По справедливости, — отвечает он мне, — или нет, про то одному товарищу Богову ведомо, потому кон самолично за веревочку все судьбы дергат. И рассказал мне Сергей Сергеевич такую историю. Мол, воевал царь Петюшка много, все России нашей пекся, чтоб поширше, да поглубже была, чтоб удобнее в ней было туда-сюда того и этого. А на то время у его царя-то обычай был. Взял город немецкой ансамблею заказывают. Ну, то бишь, выпиван с закусаном по-нашему. И вот, загрустил он раз, ни водка, ни селедка его не берет. Меншиков, ординарец, в раз оценил это внутриполитическое положение и, значит, ведет к нему бабу. А глаза у бабы-то прыг-прыг. Сам где царь перед ей? Не гренадер какой? Шанс ядрить твою. Она ему на колени, бог с размаху. Петенька за оба щарит. Кто така? А Меншиков ему: проверено, государь, мин нет. Знак качества удостоверяю. Говорит Петюшка, вам загузником веры не имею. Пока сам с миноискателем по полям, по долам, вдоль и поперек не пройду, сертификат надежности не выпишу. Ну и прописывал всю ночь. Уж все выпито, проето, а он не возвращаться. Пошел Меншиков-то, шел посмотреть. Смотрит и видит, царет спит мертвецким сном. А баба? Ну, чё, баба, она свое дело знает. Все в горнице прибрала, обгемахт навела, поесть попить приготовил. Сама нарумянилась, нахолилась и сидит. Ждет, когда государь зенки распялит. Возвращаться Меншиков в ансамблею и говорит: поздравляю, мол, честной народ, с новой государыней. При царице мы нонче будем. О, какой зоркий был! Как он сказал, так оно и сделалось. Поглядел царь Петр на сию лепоту, бабу при хозяйстве, и решил: хорош холостиковать доминоискателем, туда-сюда баловаться. Пора и на дембель. И как отрезало! С тех пор все эти войны прекратились, и пошла одна сплошная стройка. Со всей России камень да кирпич повезли к морю новую столицу строить. Ну и понятно, молодую жену разве под старую крышу поведешь?